Глава 8. Уроки промышленного альпинизма. Сугроб, ты как, в порядке? Максим, я, кажется, с ума сошел. Псих меня позвал, и я услышал. Я с ним говорил, Максим. С психом? Сугроб, я не пойму. Ты что, понимаешь их мычание? Псих не мычит. Он так разговаривает. Но разговаривает плохо, как ребенок 3 года или взрослый, когда совсем дебил. Ну и чего он тебе поведал интересного? Ситуация Максима начинала забавлять, но таджик выглядел серьезно. Псих не человек, это животный, и душа там совсем нет, ни капли. Ему все время жрать надо. Я спросил, почему другой псих не жрешь? Сказал, другой псих невкусный. Корова самый вкусный или лошадь. Собака, кошка вкусный. Человек можно, но если нет корова и собака. А другой псих ему, как нам мясо тухлый. Ну ничего себе у вас беседы. Про кенгуру и руберов не спрашивал. Сильный псих слабый обижает. Он его боится. Сильный стать можно, но много надо жрать. Максим, я с ума сошел, да? Я как он буду? В глазах таджика блеснули слезы, и Максим хлопнул его по лисьей шапке. Да в порядке ты, сугроб, в порядке, понял? Хорош сидеть тут под дверями. Пошли ночлег устраивать. Я варенье малиновое нашел. Варенье малиновое любишь? Таджик молча затряс головой в знак согласия. Вот видишь, ты варенье любишь. А психи варенье не едят, им только мясо надо. Сам говоришь, кошки для них вкусные. Сугроб, кота грохну, кушать будешь? Макс грубо выстёбывал товарища, рассчитывая привести в чувство, но разубедить напарника оказалось делом непростым. Тому факту, что злейшие враги стали неожиданно понятны, Сугроб видел одно единственное объяснение. И обратился к другу с замогильной тоской в голосе. «Максим, брат, прошу тебя, я сначала буду медленный и не опасный, и ты меня обязательно застрели, ладно? По-братски застрели, клюв, башка, не надо!» «Спокойно, Макс, спокойно. Доводы нужны простые и железобетонные. А то свихнется окончательно и меня своим нытьем с ума сведет, думал Максим, лихорадочно подыскивая те самые простые и убедительные доводы. «Так, сугроб, ты кушать хочешь?» «Да, хочу», – растерянно ответил тот. «Сильно хочешь? До ужина потерпишь?» «Надо и завтра весь день не буду кушать. Я как с Таджикистана приехал, нас всех подрядчик пидорас на бабки кинул. Тогда 3 дня вообще не ели. Что случился? Зачем не кушать? Зачем, спрашиваешь? Тушенка есть, печенье есть, еще лапша китайский, целая коробка». Он красноречиво пнул по рюкзаку ботинком. «Вот!» Максим многозначительно поднял вверх палец. «А псих все время кушать хочет. Он всегда голодный, верно?» «Да, голодный. Ему жрать надо. Терпеть совсем не может». «Давай с тобой, братан, договоримся. Вот если почувствуешь такой голод, что терпеть не сможешь, или меня сзади укусить захочется, то ты мне сам скажи, и я тебя по-братски застрелю. Договорились?» «Вот, смотри. Специально один патрон откладываю. Ты что предпочитаешь? Картечь, пулю или, может, дробь с 4 нулями?» Максим протянул обалдевшему товарищу ладонь с 3 патронами. «Я могу не есть неделя, а немножко хлеба и лапша китайский 2 недели!» Горячо принялся доказывать сугроб, но резко осёкся, заметив широкую улыбку Макса. Потом заулыбался сам и продолжал уже спокойней. «Не жди, не попрошу стрелять. Псих сначала тупой делается, потом жрать хочет. А я не тупой. Это меня Аллах научил психов понимать. Ну, наконец-то. Компромисс с пошатнувшимся рассудком найден, и Максим тактично подождал, пока его товарищ возносил молитву. Сегодня они ужинали жареной картошкой с солеными груздями, а на десерт был чай с малиновым вареньем. И никакого мяса. Пусть этот вечер будет вегетарианским и разгрузочным. Вид утреннего, освещенного холодным солнцем города Максиму не понравился. Причем не понравился настолько, что он сразу передумал пересекать улицу Парижской коммуны. Она упиралась в мост через Двину и считалась конечной точкой их маршрута на сегодня. Предполагалось добраться до моста, хорошо там осмотреться и уже оттуда планировать дальнейшее передвижение, которое имело варианты. Можно идти по берегу реки, а можно по-прежнему скакать дворами вдоль Ленинградского проспекта. Причем скакать надежней и предпочтительней. Тактика знакомая и хорошо себя зарекомендовавшая. Но подошел Максим к окну с биноклем, посмотрел на мост, присвистнул изумленно и залип с оптикой минут на 10. Курил нервно, думал и вместо логичного броска в сторону дворов Ленинградского проспекта потянул недоумевающего Сухруба в сторону к высотке на 12 этажей. В подъезд многоэтажки пробивались трудно через десяток психов, и после прорыва их скромный арсенал оскудел еще на 3 патрона. Максима трясло от напряжения, на него вопросительно смотрел ничего не понимающий Сухруб, но он, ничего не объясняя, потянул напарника по лестнице. Они забежали на 12 этаж, и плевать на заляпанную кровью комнату, а также на обглоданные человеческие кости, клочки одежды и метнувшегося из угла зомби, получившего заряд картечи в перекошенную рожу. 4-й патрон, морщась, посчитал Максим и вышел на балкон, свернув прикладом шпингалет на двери. «Максим, что случилось? Что ты там увидел? Скажи, зачем молчишь?» Сухруб тряс за рукав напарника, который стал вдруг невменяемым. Макс медленно развернулся, подал бинокль и, отводя глаза, через силу выдавил. «Это не Архангельск». «Как не Архангельск? Почему не Архангельск? Может, Душанбе, и я домой приехал?» Максим стиснул зубы и спокойным голосом заговорил с Сухрубом, словно с маленьким ребенком. «Возьми бинокль и посмотри внимательно на асфальт дороги. Видишь?» «Да, смотрю. Асфальт плохой, как в Таджикистан. Там по дороге трещина идет до самого моста. Сейчас заметил?» «Да, трещина. Ну, не глубокий. Перепрыгнуть можно. Тут землетрясений был». «Так вот, все, что до трещины и в нашу сторону, это Архангельск, а то, что после трещины...» «Я вообще не знаю, что это за место и откуда оно там взялось. И мост Архангельский только на 2/3, на треть к тому берегу уже другой мост, и Двина только до моста. После моста река совсем другая, смотри, какая узкая». И действительно, северная Двина в районе моста имеет ширину около километра, но сейчас она такой осталась только с севера. А вот с юга почему-то следовало резкое сужение метров до 300. Знакомую до мелочей улицу Парижской коммуны пересекала ломаная трещина, которую ничем, кроме как землетрясением, объяснить не получалось. За улицей в южном направлении вместо стадиона «Буревестник» возвышалась свалка мусора, рядом с которой торчала металлическая конструкция непонятного предназначения. а от свалки слева. Там вместо уютных дворов Ленинградского проспекта сейчас торчали обшарпанные здания, сильно смахивающие на заводские. Картину завершали ряды двухэтажных дощатых гаражей, которых в этом месте не стояло никогда. До сухруба наконец дошло, какой очередной сюрприз им подкинула судьба. И он присел, попросив у Максима сигарету. Таджик курил мало, только за компанию и по особым случаям, но сейчас как раз был такой случай. Решение друзьям следовало принимать быстро. За ошибки в этом жутком мире принято расплачиваться жизнью. «Сухроб, у нас живца сколько осталось?» – озабоченно спросил Максим. «Один пустой бутылька, второй больше половина, почти полный второй», – бодро отрапортовал таджик, и Максим снова поморщился. «Паршиво. Давай примем по глоточку, сегодня еще не пили. Давай примем, у меня уже голова болит, висок ломит», – поддержал друга Сухроб, и они по очереди приложились к горлышку. «Без живец совсем плохо будет. Сдохнем без живец. Пусть лучше псих лезет, чем живец закончится. Где берет живец цыган? Из чего делает?» «Ничего не сказал. Уехал молча». «Ага. А ты стал бы его слушать. Мы с тобой ждали тогда спасателей, забыл? Эх, не вовремя те вертолеты пролетели». «Сейчас что делать будем? Есть идеи? Что валить отсюда надо, факт. Вопрос, куда?» Но жизнь сама выдала ответ на повисший в воздухе вопрос Максима. Входная дверь в квартиру громко хряснула от мощного удара. Потом еще удар и равномерный треск. На двери со стороны подъезда здорово давили. Ребята бросились в противоположных направлениях. Таджик ко входу слушать психов, а Макс к балкону, где сразу принялся разматывать веревку. «Максим, сюда! Плохо! Совсем плохо!» Раздалось из прихожей, и Макс бросился на помощь с Мосбергом наперевес. «Там сильный псих! Кенгуру там! Два кенгуру, и сейчас совсем сильный псих придет дверь ломать и нас жрать!» Первым делом втащили из комнаты диван и подперли им входные двери. На диван хорошо легли два навесных шкафа с кухни, обеденный стол и огромный холодильник. Пустые места забивали чем попало – телевизором, табуретками, прикроватной тумбочкой и прочей малогабаритной мебелью. Мелькнула надежда, что тупые психи не догадаются раскидывать руками баррикаду, а начнут ее тупо давить массой. А это, учитывая узость прихожей и то, что в завал обязательно упрутся высаженные двери, ой, как непросто. Непросто даже с феноменальной силой монстров. Кстати, о дверях. Напуганные всплеском криминала в 90-е, большинство горожан двери ставили железные. И лично он с напарником Серегой немало их сварил и установил. В этой квартире все стояло по привычной схеме. Снаружи металлическое, среднего качества изделие, а изнутри простые деревянные, которые открывались внутрь и упирались в баррикаду. Толщина бетонного проема подобный фокус с двойными дверями допускала. «Кстати, как психи умудрились проскочить в подъезд бесшумно?» – мелькнула мысль, и от догадки Макс едва не застонал. Он так спешил с биноклем на балкон, что совсем забыл про санитарный вход, который имели все подъезды в доме. Сухруб тоже пролетел мимо, привычно захлопнув вход парадный. Стиснув от досады зубы, Максим бросился на балкон к своим веревкам. Ключик от бетонной мышеловки, в которую они попали, он подобрал еще в отделе магазина спорттовары. Стандартный 12-этажный дом имеет высоту до 40 метров. Тут все зависит от высоты потолков в квартирах и наличие технического этажа. Веревки Макс таскал две бухты по 30 метров каждая. И сейчас он связывал их между собой узлом. Один конец просунул в лямки рюкзака и начал аккуратно его спускать на двойной веревке, понемногу стравливая вниз, не забыв перекинуть через балконные перила для торможения. Но двойная веревка кончилась, рюкзак завис на уровне второго этажа, и Максиму ничего не оставалось, как отпустить один конец. Рюкзак со смачным звуком шмякнулся на землю и освободил веревку, которую он сразу выбрал. Следом ушел рюкзак с сугробом, и теперь длительная оборона невозможна в принципе. Все их ресурсы, кроме ружей, лежат в рюкзаках под окнами на вытоптанном газоне. Пора и самому спускаться, но первым следовало пропустить напарника. «Баран, чурка немыта, и шаг! Отпусти перила! Ты не таджик! Ты вообще женщина!» Вот это неожиданность! Горный сын Памира, оказывается, панически боялся высоты, и никакие оскорбления не могли заставить его разжать пальцы. «Сострели! Оставь здесь! Не могу! Пусть меня псих жрет!» На балконе стоял сугроб, вцепившийся в перила, а вокруг прыгал Максим, не представляя, как от перил таджика отодрать. Стоял тот на балконе со стороны улицы, и расстояние от его таджикской задницы до земли равнялось 40 метрам свободного полета. Сначала все шло хорошо и быстро. Надели подвесную систему, пристегнули на карабин веревку, сугроб бойко перешагнул через перила, но посмотрел вниз и... В прихожей уже слышался звук разбитой плазмы, и это означало, что психи сорвали или выдавили дверь железную, и сейчас штурмуют баррикаду. В распоряжении ребят оставались минуты или вообще секунды. И Макс решился. Он ударил таджика точно в нос и медленно отвел кулак, показывая, что сейчас ударит снова. Сугроб взревел от вспышки боли, рефлекторно поднял руки и завалился на спину. А Максим упал на пол балкона, выхватывая слабину веревки и перехлестывая ее через железную полосу перил. «Шмяк! Дико заорал таджик. Свободный провис веревки быстро кончился, того качнуло маятником и приложило носом еще разок о нижнюю бетонную плиту балкона. Вот теперь, наконец, все как положено. Сугроб висит пассивным кулем на веревке, а Максим плавно ее стравливает, перекрестнув через перила. Тот же рюкзак, только тяжелее в два раза. Маленькая заминка на узле между веревками, и задница сугроба вошла в мягкий контакт с почвой, а точнее с рюкзаком, только что опущенным на это место. В глубине квартиры послышалась новая серия ударов, посыпались кирпичи и донесся топот. Психи оказались не такими уж и тупыми. Они оставили в покое баррикаду и высадили перегородку между квартирами. Макс выдернул из кармана толстый цилиндр фейерверка, с зажигалкой запалил запал и словно гранату закинул в глубину квартиры. Фейерверк ярко взорвался снопом искр, в комнате что-то заметалось, и Максим пять раз выпалил из помповика по мельтешащим теням. А вот дальше нельзя терять ни секунды времени. Он подергал, проверяя узел на балконной стойке, схватился руками за веревку и быстро скользнул вниз, на ходу вспомнив, что спуск по веревке без рукавиц гарантирует содранную до мяса кожу. Каждый скалолаз-чайник знает, что при работе с веревкой рукавицы одевать надо обязательно. На земле сугроб, как только увидел у Максима руки, молча помог ему надеть рюкзак и решительно отобрал Мосберг. Ладоней, можно сказать, не было. Клочья кожи висели на кусках окровавленного мяса. Таджику тоже хорошо досталось. Распухший нос дышал со свистом, кровь текла не переставая, а носовую перегородку пересекала черная полоска. «Перелом без смещения», – подметил машинально Макс и побежал вслед за напарником через улицу коммуны на незнакомую и неизведанную территорию. Вот кто бы знал, как все надоело. Сколько можно бежать, прятаться, пытаться обмануть врага, который становился все сильнее и опаснее. Ну какая разница, где именно тебя порвут? В кафе или в магазине спорттовары, во дворах или на верхнем этаже многоэтажки? И что это вообще за жизнь, если за каждый ее день приходится платить такую цену? Максим начал жалеть, что при спуске с крыши не оборвалась веревка. Падение с 40 метров гарантировало уход быстрый и красивый. Да, они ушли из того дома. Но зачем? Обмануть твари и оторваться все равно не получилось, и жить им оставалось последние минуты. Максим с Сухробом стояли на вершине огромной кучи мусора, утопая по колено. Вонь и смрад душили, а со стороны Архангельска на них неумолимо надвигалась смерть. Впереди два мощных, с покатыми плечами и почти голых мертвяка, они явно лидировали над четверкой рассыпавшихся веером шустрых кенгуру. Сзади подтягивался сброд помедленней, но полезный в коллективном нападении. И не имело значения, как именно эта пуганик нашла. По следам, запаху или увидела издалека с высоких точек. Главное, что нашла и атакует. Их сожрут вот здесь, сейчас и на этот раз, кажется, без вариантов. Помповый Мосберг на этот раз держал Сухроб. Макс стоял рядом, мучительно пытаясь не выпустить из разорванных ладоней вертикалку. Рюкзаки лежали у ног, рядом торчали воткнутые в мусор клювы. Приближался их последний бой, и все, что они могли, это умереть красиво.